«Прошу сюда, Константин, вас все уже ждут». Глава 13. Глава 13. За большим и длинным столом собралось 8 человек, из знакомых мне, всего четверо. Мам Сулей, моя бывшая пациентка, ну и, конечно, ее мама, Марианна Петровна. Во главе стола смурной мужик, насупленный, кажется, что чем-то недовольный, но вот встретил он меня вполне приятными словами. Я поздоровался, немного оробел и встал в проеме двери. «Не стесняйся, Костя, проходи, гостем будешь», — говорит этот мощный мужик. «У нас тут маленькое празднество, по случаю выздоровления моей любимой внучки. Мне дочка уже рассказала о твоем вкладе в ее лечение, и я, если честно, поражен. Но спасибо хочу сказать. Моя благодарность за спасение и внучки, и как оказалось, дочки, позже будет, а сейчас давайте просто поедим, попразднуем. Садись около моих девочек, они за тобой поухаживают, ведь ты и их гость тоже. Итак, Катерина Игоревна, на чем мы там остановились? Я говорила, что через 2-3 дня мы будем готовы к поездке. Вы сами успеете подготовиться?» — задает ему вопрос мама. Но ей что-то отвечает не хозяин дома, а мужчина, явно военный, что сидел рядом с Марианной. Видно, муж все же смог приехать пораньше. «Тебе, что положить?» — слышу рядом с собой голосок. Моя пациентка с любопытством на меня поглядывает. «Есть отличная курица и говядина, но мне больше все же рыба наша местная с речки нравится, ее так вкусно наш повар готовит, пальчики оближешь». Улыбаюсь ей своей самой учтивой и доброй улыбкой. «Тогда рыбой картошки, пожалуйста, хотя я только из-за стола, но уже все же, пока до вас шел, проголодаться успел», — отвечаю я. «Мне в мою тарелку целую кучу всего малышка наложила. Ишь как старается, но быстро видно силы восстанавливает». Я глянул на нее своим новым взглядом, применив, сам того, не ожидая от себя, вторую часть полученного умения от дядюшки Тима, под названием «Суть вещей», и обомлел. «Да она же вся светится, силой светится, даже каналы магические различаю. Ну, ничего себе, какие они у нее крупные и большие. А уж про ядро внутреннего накопителя и судить боюсь, все у нее большое». На ее маму, для сравнения, взглянул, что сидела напротив меня. «Слаба маманя моего пациента. Окидываю по очереди всех, до кого взглядом могу дотянуться. Улья тоже как-то тускло выглядит на фоне моей соседки по столу и бывшей пациентки. Мама наша посильнее ее будет, но вот сам магический колодец слабоват. Хозяин дома тоже, так себе по силе, маг. Но как воин, наверное, очень даже ничего, коль с простолюдинов смог подняться и даже потом на аристократке женился. А это дорого стоит. Самым сильным оказался муж Марианны и отец девочки по имени Тина. Он буквально полыхает силами и количеством накопленной маны, среди всех собравшихся за этим столом. Сияет, словно солнце в полдень на горизонте. А разговор все велся вокруг предстоящего совместного путешествия. Я не прислушивался, о чем говорили между собой взрослые. Я ел и в периодах непродолжительного отдыха от поглощения блюд, разговаривал со своей бывшей пациенткой. «А мне не хватает колечка. Я его чувствую, оно у твоей сестры сейчас. Но и радуюсь, что оно меня отпустило. Как думаешь, я сильной стану?» — задает она неожиданный вопрос. Кинул опять на нее взгляд. «Вполне. Ты уже сейчас значительно сильнее, как магиня своей мамы», — тихим голосом говорю я ей. «А в будущем, думаю, и папу своего перегонишь. Дедушку уж точно. Папа у меня магистр», — делает большие глаза Тина. «Значит, ты станешь архимагистром», — уверенно заявляю я ей свои выводы по ее вопросу. «Хорошо бы», — улыбается она мне мечтательно и опять наваливает в мою тарелку всяких вкусностей. Я ем и ни на что не отвлекаюсь. Что-то после этих манипуляций с новыми возможностями у меня проснулся зверский аппетит. «Костя, Костя, к тебе дедушка обращается», — слышу громкий голос моей соседки по столу. Я очнулся от своих мыслей и насыщением вкусно приготовленными, необычными для меня, блюдами. «Вкусно у нас кормит, дорогой гость», — шутит, явно, дедушка моего бывшего пациента. «Необычайно вкусно», — отвечаю я, забыв напрочь про то, что мне говорил Нил, но быстро вспомнил. «Понравилось», — я киваю, помня про его наставление отвечать на вопросы односложно, «а потому, очень. Я рад, что удалось тебе угодить», — улыбается хозяин дома, «но теперь хочу удивить. У меня есть моя сокровищница. Я ее собирал много лет. Привозил интересные вещи из своих странствий, военных компаний и просто покупал у богатых купцов», — говорит он. «Так вот, у меня сейчас намечаются важные дела, поэтому прием заканчиваем. Мы все вопросы проговорили, обо всем договорились, по срокам держим друг друга в курсе. Ну и за состоянием внучки присматриваем. Но, надеюсь, все будет с нею хорошо. А свою благодарность я хочу выразить не только словами и заплаченными деньгами, но и тому, кто внес основной вклад в лечение. Я хочу от своей семьи подарить подарки. В моей сокровищнице ты, Константин, можешь выбрать себе любые два предмета. Вещи, единицы оружия, украшения. Любые, два. Тебя проводит туда мой любимый зять, магистр Шиловин. Зовут его Руслан Каганович. Обращаться очень уважительно к нему. Он сильный не только маг, но и воин. А теперь давайте прощаться. До встречи. Мне нужно уехать по делам. Милая, обращается он к своей дочери, Марианне. Проводишь потом гостей, а время-то еще детское, всего каких-то 4 часа, на улице тепло, до заката еще часов 5, не меньше, почему бы в гости к моему знакомому трактирщику не забежать, тем более, обещал же приправу принести и бульбончик, для его девочки, решено, сейчас выбираем быстро подарки и маму свою просим подбросить меня до деревни, а там уже сам домой вернусь, может, если быстро все дела проверну в трактире, то и проведать Чука и Гика забегу, вдруг проголодались. Мечтаешь ты о чем-то, надо мной нависла сеструха. Давай, шевели батонами, у нас лимит времени заканчивается, на все полчаса, и на выезд, не успеешь, за бричкой побежишь. Пошел, тем более, тебя вон уже ждут. Я раскланиваюсь с гостями и вслед за вышедшим из трапезной мужем Марианны, быстро шагаю куда прикажут. С ума сойти, еще подарков подвалит. Прав оказался Нил, надо проставиться ему, как Крафт всегда говорит, когда мне что-нибудь приятное делает, в плане послаблений на тренировках, любимое его выражение, спасибо не булькает, и вот мы остановились у высокой, обитой железом, двери, это святая святых в доме, личная сокровищница рода, говорит мне аристократ, у тебя на все полчаса, малыш, если будешь в чем-то сомневаться, позовешь, я тебя тут подожду, что можно брать отсюда? А что лучше не надо, задаю я ему вопрос, учитывая произошедшее совсем недавно, в доме торговца, он там тоже говорил, бери, что хочешь, а в результате, магистр пожимает плечами, тесть сказал, можешь брать, что тебе понравится, значит, так и есть, он человек слова, киваю, приятно это слышать, учтиво говорю я, просто я подобное сегодня уже слышал, но оказалось, бери что хочешь, не совсем все. Улыбаюсь я отцу девочки, я уже собирался толкнуть дверь, как почувствовал руку у себя на плече, ты говорил Тине, что она станет возможно сильнее, чем я в магии, возможно, что даже архимагом, это шутка, поворачиваюсь к нему лицом, она очень сильно увеличила каналы проводимости магии, очень, говорю я, а вот сам колодец, пока что нестабилен, потому мама и говорила, что лучше ее подальше от пустоши увести. На время хотя бы, а так, да задатки есть, учите развивать свое сокровище надо, уважаемый Руслан Каганович, для друзей, просто Рус, говорит он, так и зови, разрешаю, когда один на один остаемся, понял Рус, я пошел, сразу пользуюсь дарованным разрешением, да, в случае заминки с выбором, зови, я тут постою, подумаю над твоими словами, отвечает он, постараюсь надолго вас не задерживать, и потянул я за ручку, дверь на себя, ах, вот это да, как мама говорит, клондайк, что-то типа, места, где спрятаны сокровища, глаза разбегаются, хотя уже зацепились, стою около постамента, на котором похожая пара оружия, что я хотел взять у дядюшки Тимофея, но тут явно подороже оружие будет, я тянусь трясущимися руками до клинка, ножны рядом стоят на специальной для них, выбитой в дереве, нише, ножны вроде так, по-скромному сделаны, ни тебе украшений, ни тебе кожи из животного пустоши, но вот, что я увидел сразу спасибо новому умению и наличию у меня накопителя, который так удачно обменять получилось, это то, что на ножны чары нанесены, и судя по всему, за состояние клинка они отвечают, подтачивают, чистят, не дают ржаветь наверное, а сам клинок, да это же произведение искусства, с метр длиной, гарда завитая, и все, что выдает в оружии, для профи, тот факт, что клинок дорогой и редкий, а главное, вязь рун на него нанесена, особо их много на самом жале клинка, явно что-то такое, что помогает шпаге пробивать любую защиту, будь то панцирь, будь то гномья кольчуга, но на самом клинке, явно чувствуется еще и магия, то есть написанное заклинание, какое, Ну, не проверять же тут по месту. Вот доберусь до пустоши, а там без посторонних глаз и проверим, возможно, что и на обитателях этого проклятого, но такого завораживающего места. А вот и под стать шпаге, в пару к ней, и длинный кинжал имеется. На нем все то же самое исполнено, только гарды, как понятно, нет. По простому варианту исполнения. Но вот мастерство исполнителя видать, красота, глаз не оторвать. Ну, что ж, рискнем. Сказали же брать все, что хочешь. Одно плохо, учителя искать придется. Крафт говорил, что ни он, ни мама моя, шпагой пользоваться практически не умеют. Это оружие аристократов и благородных, а также заказных убийц и бритеров. Но нравится мне эта пара. Влюбился я в нее с первого взгляда. Не отдам. На коленях просить буду, но все сделаю, чтобы мне ее подарили. Ну, вдох, выдох. Оба клинка в ножны. Даже времени терять не буду, чтобы тут рыскать, смысла нет. Что обещали дать, я взял. А там уже, как боги рассудят. Получится вынести отсюда это сокровище, хорошо. А, если, как и у торговца, что ж тогда точно поверю в мамину присказку, что людям в наше время верить нельзя. Толкаю двери на выход. Удивление на лице целого магистра. Быстро ты, однако. А во, оценивающий, уважительный взгляд на меня, а вкус у тебя есть, вот только потянешь ли. Тут ведь учитель нужен. Неужели, начинает он отговаривать меня, но нет, показалось. В случае чего, приходи, я пока в отпуске. Помогу, чем смогу. Ну, это уже после поездки, когда вы вернетесь, когда мы вернемся. Пошли. Удивил, так удивил, и всего 5 минут тебя не было. Молодец, ценишь и свое, и чужое время. Хорошие качества. Но ты понимаешь, что с этим оружием ты, пока что, по улицам расхаживать не сможешь. Отберут, спрашиваю я. Ага, но не нагло, а в поединке. Отвечает мне магистр, нацепил на себя рапиру или шпагу. Будь добр, докажи, что ты имеешь на это право. К Макру, конечно, приставать не решаться, а вот тебя, решись ты прицепить на прогулку это украшение, то попросту убьют. Но есть мысль, я тебе сейчас кофр дам. Есть у меня, как раз для таких дел. Уже сам давно им не пользуюсь. Где ты там свой мешок оставил? В гостиной, говорю я. В малой гостиной. Тогда жди там, мы сейчас с женой туда подойдем. Дорогу запомнил, доберешься? Угу, отвечаю я кратко, а сам на 7-м небе от счастья, переполняющего душу. Вот что значит люди слова, как сказали, и никаких условностей. Все больше уважаю. Самому бы таким же стать. Эх, мечты, мечты. А вот и мой мешочек. Так, делаем по-другому. Из одного мешка делаем 2. В рюкзак плащ от ушастых кладем. С собой в деревню свой старый мешок берем. Там у меня передачка, для дяди Джо. Садимся и думаем. Интересно, сколько у меня в запасе дней есть. Надо завтра шкуры, для Тима, принести. А потому, думаю, что ночевать лучше сегодня в пустоши. С самого утра в село рвану. Но вначале, пока в бричке с моими ехать до деревни будем, нужно у мамы уточнить, когда планируется совместный отъезд с вассерманами. Когда прибывает к нам сопровождение от старых маминых друзей, с кем она в наемном отряде служила. А еще, вот только додумать не успел. Чита Шиловиных почти в полном составе пожаловали. Супруги под ручку вошли в гостиную, причем магистр нес в правой руке какой-то небольшой короб с лямками, оббитый прочной на вид, темной кожей. «Вот, Костя, возьми, отличная вещь», — говорит он, — «пока не станешь мастером клинкового боя на шпагах, будешь переносить свое оружие в нем. Это артефактный ящик. По размеру, сюда и большой меч можно положить, а замок, на кровь твою будет завязан. Сейчас мазнем ею по замку и все, кофр твоим станет. Это не больно. А я хотел от себя тебе тоже маленький подарок подарить. Вы же пацаны, вечно деретесь между собой. Возьми. Думал, сын родится у меня. Я хранил свои мальчишеские, боевые, беспальчиковые усиленные перчаточки. Да бог, пока что, сына не дал. Даст, Господь. Работать нужно над этим почаще и дома больше бывать, а не по своим командировкам шляться. Пилит на него жена, не стесняясь меня, и уже мне говорит: и спасибо тебе за все, Костя. Лично от меня будет поцелуй. И вот прими. Муж прав, деретесь вы вечно почем зря. Ссадины, синяки, кровоподтеки – обычное дело. Мне, когда-то отец покупал, когда я была в твоем возрасте. Часто применять приходилось. Это малый лечебный артефакт. Носится на шее. Действие простое. Ты же у нас, Пока что не маг, тогда снимаешь его с груди и кулоном прикладываешь к повреждениям на теле. Заживляет по одной ране. Увы, силы в нем немного. Но хорошее это подспорье для мальчика, когда ему в нашу школу идти придется. Поверь, вспомнишь еще меня и не раз, добрым словом. А теперь еще один не подарок, а дар. Мне его папа просил тебе предложить. Это колечко знак, что ты друг нашей семьи. Ты не наш слуга, не холоп, не дай бог и ничем нам не обязан. Просто любой, кто в курсе поймет, что, обидев тебя, будет иметь разборки со всей нашей семьей. Мы, вернее, весь наш род берет тебя под свою личную защиту. Есть и обратная медаль этого звания. Если нам понадобится, мы через этот артефакт пошлем тебе зов. Зов о том, что мы нуждаемся в твоей помощи. Сможешь, придешь. Мало ли ты где в этот момент можешь физически находиться или раненый ты будешь лежать где-то, какая тут помощь, самому бы выжить. Знак дается с поцелуем от дарящего, потому папа и сказал мне его тебе давать, а не мужу моему. И поцелуй настоящий, не детский. Я пытаюсь глотнуть сухую вязкую слюну. Резко в горле пересохло. Вот же провоцируют и расчет верен. Ну, как тут от такого предложения отказаться? И Рус, гад, улыбается во все 32 зуба. Понимает мое состояние и походу совсем не ревнует меня к своей красавице. До заднего двора, где ждала меня наша пролетка, я шел, немного шатаясь, с блаженной улыбкой на устах. Однако, теперь я понимаю, что значит настоящая женщина. И как я после такой демонстрации страсти буду ложиться спать с той же Тишей или Улей. А сейчас, скоро Светки на очередь в списке, спать со мной. Да я чокнусь. Вот и наша пролетка. Садись, давай. Успел. Только запрягли. Мама сейчас подойдет. Ух, ты, сколько всего надарили. Ухмыляется Улья. Что в кожаном ящике? Не твоего ума дело. Хотел жестко на подколки сеструхи ответить, но, находясь под действием сладкого прощального и закрепляющего наш союз с этой семьей, поцелуя от Марианны, я просто глупо улыбаясь, таращился на губы Ули. Во, меня проняло. Гормоны начинают играть в моем теле. Как мама про это мне рассказывала. И сам того от себя, не ожидая, задаю сестре вопрос. Уль, ты как, с кольцом, проблем нет? С тревогой в голосе и неподдельным участием, спрашиваю ее я. Она даже икать начала от удивления. Не ожидала такого отношения от меня, к себе. Давить начинает в груди. Чувствую, изменения в теле. Необычное состояние. Мне бы с тобой опять понежиться в кровати. Ты как? Просящий взгляд на меня. Вздыхаю. Не придется сегодня в пустоши спать. Пробегусь по делам. Заскочу к себе в пустошь. Заряжусь заодно, для тебя. С мамой, сама только насчет меня договаривайся. Говорю я ей. Дави на то, что изменения в себе чувствуешь. Ты же у нас, в этом плане, первооткрыватель. Я потом, вечером, посмотрю тебя. Спим у тебя. Ты мой новый рюкзак ко мне закинь. Пускай, там полежит. Глава 14. Глава 14. С мамой быстро удалось договориться. Она находилась в расслабленном благодушном состоянии, так и светилась довольством. Счастливая. Видно, хорошо нам заплатили. Да и так в сплошных плюсах. И деньги заработали. И покормили нас от пуза, от души. И кольцо, прокачиватель магических сил, рискнув, добыли, но в плюсах ведь. Только присматривать за сестрой теперь мне придется по полной. Причем, в прямом смысле слова, вплотную. Как можно плотнее и желательно обнявшись. Как только подумаю об этом, сразу что-то поднимается. Не в штанах, конечно, а в моей душе, как любит петь Крафт. Но не отвлекаемся на посторонние темы. Не знаю, может и моим дамам тоже что-то, от щедрот принимающей стороны, перепало, но я в плюсах, однозначно. И с походом на базар отлично получилось. Жаль, конечно, дорогущий накопитель. Редкая наверняка вещи продешевил я сильно, если так разобраться, но все равно в плюсах. Ведь получил умение, а сыграл ведь, что ничего у меня не раскрылось, и вот даже от торговца подарки получил. Плащ, правда, еще не мерил, доверился вкусам и уверения дядюшки Тима, но рюкзак зачетный, и непростой, тоже в нем есть свои фишечки, магические. Подлатаем только немного с помощью нового умения, и нормально будет. Да еще Марианна и ее супруг очень благодарным ребятами оказались, и лечебный артефакт выше всяких похвал. Я и так умею что-то по лечению, все же мама лекарь, но с помощью артефакта, я и себя, и других смогу лечить. С его действием я потом разберусь. Меня сейчас больше перчатки, подаренные Русланом, интересуют. Мама уже их осмотрела, выдала свой вердикт. что пойдет. Единственно сказала, что кожа слабовата что-то. Порвутся при первой же драке. Но я-то чувствую, что они сделаны из кожи порождений пустоши. А потому, магически активные и руны на них нанесены. Какие, так навскидку не скажу, откуда мне знать. На ум приходит, что, усиление самих перчаток. Ну и думаю, раз для драки делали, то магическое усиление удара в них заложено. Но это все мои только предположения. Облегченный вариант полуперчатки беспальчиковые. И с дырками еще, чтобы вентиляция ладоней была. Застежки крепкие и тоже магически что-то на них нарисовано. Что, а кто его знает? У меня таких знаний, увы, точно нет. И будут ли когда, неизвестно. Но я сейчас точно подарку рад. С собой перчатки однозначно в деревню беру. На мою просьбу высадить меня в деревне, мама просто кивнула и напомнила, что я сегодня сплю с Улей, и пока она носит колечко, только с ней и буду спать, но иногда и с мамой тоже. Особенно, если хряка, например, опять встречу или с порождениями пустоши близко пообщаюсь. Я же уточнил, когда запланирован выход в город. Вассерманы, хоть завтра готовы отправиться, но мы-то как, говорит мама, мои друзья, с другой стороны, едут. Обещались дня через 2-3 прибыть, но это ведь дорога. А там все, что хочешь произойти, может. Время сейчас то неспокойное. Хотя у нас в королевстве еще нормально. Это мы на отшибе и у нас застой. А вот у соседей, что не год, то новая войнушка. В общем, ждем. Я так старшему вассерману и сказала. Если мы им нужны в этом путешествии, то тоже пускай ждут. Как будем готовы, сообщим. Сколько у меня есть в запасе времени? Примерно хотя бы, уточняю я. Ее оценивающий и удивленный взгляд на меня, хмыкает мамуля, как и сестричка. Но в отличие от Ули, комментарий все же и ответ на мой вопрос, последовал от мамы. Растешь, быстро растешь, кивает она своим каким-то мыслям, насчет меня. А по сути твоего вопроса, то думаю, дня 3 точно есть. Если все будет хорошо, то на 4-й убываем. Раньше думала, что быстрее получится, но, увы, никак. А ответь-ка мне ты. Что за колечко появилось у тебя на пальце? Перевладит она наш разговор на другую тему. И что ей прикажете говорить? Да и Улья ушки свои навострила. Пришлось рассказать, откуда оно у меня и главное, как мне его вручали, вернее, всучили. Вот только радости от моего рассказа, что-то поубавилось у моей родительницы. Что целовался по-взрослому с Марианной, это хорошо. Это для тебя полезно, а то ты воспринимать начинаешь женское тело, как какую-то подушку рядом или одеяло, что в корне неправильно, особенно, в твоем возрасте. За это отдельное спасибо крестнице. А вот статус друга семьи – это серьезный шаг, очень серьезный, шаг к получению вассалитета. Осторожней будь в своих обещаниях. Ты меня хорошо понял, киваю. Лучше тогда в наемники, но нет, в мокры податься, рассуждает она, но впереди у тебя 4 года учебы в школе. Есть время все хорошенько обдумать. Но так я рада за тебя и то, как ты себя проявил в среде ареста. Это дорогого стоит. Столько подарков. Вам что-нибудь-то перепало? Уточняю я. Да. Пару безделушек подарили. У Ули артефактик маленький. Дает понять владельцу, что на него пытаются ментально воздействовать, принудить, к примеру, к какому-либо действию. Хорошие подспорье для боевика. Мне артефакт дала красоту поддерживать, дочь хозяина усадьбы. Марианна девочку свою окрестить хочет, меня в крестные зовет, ведь спасли мы девчонку. Понимает, еще немного бы и безвозвратно в мумию. Страшно. Ты сам-то как на базар сходил? Задает она интересующий их двоих вопрос. И что там у тебя в Корфе? Ты так и не сказал нам ничего об этом. Киваю. Очень удачно сходил. Рассказываю я немного о своих похождениях. Не о всех, конечно. Готовлюсь к поездке в город, вещи прикупить хотел, и так, по мелочи, плащ купил в дорогу, а в Корфе, так оружие там, шпага и кинжал к ней, мама кивает на мои слова, соглашаясь, а может быть и нет, вещи лучше в городе покупать, я тебе об этом уже говорила, да, но это твои дела, говорит мама, по шпаге, ничего не скажу, не знакома лично с этим оружием, но странный довольно-таки выбор, но опять же, это твои дела. И осторожнее в деревне, в селе, Мокров, считай, нет, но там другие опасности. А вот для тебя деревня, как боевой полигон, готов сам по ней ходить, без сопровождающих, спрашивает она меня, я тяжко вздыхаю, когда-нибудь надо начинать, отвечаю я, почему бы не сегодня, коль мне так везет с самого утра, логично, кивает мама, но про ноги не забывай. В смысле, не понял я, на что намекает мама. Лучше убежать, отступить, чем принять бой и его проиграть. Подумай об этом, объясняет она свои слова, но сам разберешься, отговаривать и запрещать не буду. Смотри только, чтобы не прибили, а синяки мы залечим. И не забывай, в деревне тебя могут бить и толпой, что раз уже они пытались сделать. И, когда ты побежденный будешь валяться у их ног, они могут, в качестве трофея, с тебя по одной вещице снять. Будет этих малышей 10, ты домой голый пойдешь. Все отберут и все по местным законам. Хмыкаю в ответ. Да уж, перспективы открываются. А, если я их положу, задаю я встречный вопрос. Удивленные взгляды на меня. С каждого по вещи можешь забрать. Сколько человек напало, пускай даже сбежали и покинули поле битвы, но они тоже в расчет берутся. То есть, ты можешь снять вещей из побежденных столько, сколько их выступало в драке против тебя. Разъясняет мне мама необычные обычаи макров. А, если и брать там у них нечего, уточняю я, можно с одного все снять, если приличное у него что-то есть, отвечает мама. Главное, взять количество вещей, исходя из количества поверженных или сбежавших с поля боя, нападавших. Но это вряд ли, толпой накинуться, не удержишься, так что лучше беги. Понял, киваю я, страшно, но менять ничего в своих планах не буду. А так, пока подъезжаем, передать кофры и рюкзак Уле и попросить сестренку положить их в моей комнате. На ладони свои натягиваем подаренные перчатки для драк, на шею вешаем целительский артефакт от Марианны, ну и дырку, пока едем, на своем сапоге полностью зарастить. Да, есть уже хочу сильно. Явно моими, не только невеликими магическими силами пользуется умение, но и жизненными не брезгует, коль я так быстро аппетит нагуливаю. Может тебя до таверны подвести все же, предлагает мама. Прикидываю и так, и этак. Нет, отвечаю я, доберусь сам, пройдусь по деревне. Да и от отворота, что идет к нашей усадьбе до таверны старины Джо, не так уж и далеко идти. На наживу, решил половить, хмыкает догадливая сестренка. Пожимаю плечами. Мне сегодня везет, отвечаю я. Главное, только лимит везения не превысить, улыбается мама. И удачи, беги и возвращайся с победой. Мама, я до пустоши пробегусь. И Улей сегодня, силы, взятые оттуда, сливать буду. Может, лучше развитие пойдет, не зря же колечко с камешком оттуда. Перед отбытием говорю маме, делясь с ней своими планами на остаток дня. Мама задумчиво морщит носик. Магия пустоши, и я бы от нее сегодня не отказалась. Вздыхает она томно, но да ты прав, надо разбираться с этим колечком, но под твою ответственность. Ждем, спрыгивай, приехали. А ведь получилось, как и думал, мое появление в деревне не осталось, для местной гопоты, незаметным происшествием. Но вот, что удивило, никто так меня по дороге в таверну и не пытался, из местной шпаны, остановить. Но вились они на расстоянии визуального наблюдения всю мою дорогу до таверны, а вот там мне были рады. Ух! Ты, малыш, кот лично пожаловал, как и обещал. Выходя из-за стойки бара, распластав руки в стороны, встречает меня дядюшка Джо. А вот тут мои постояльцы уже сказания друг другу передают из уст в уста, что у дядюшки Джо прекрасная приправа к блюдам появилась, от которой любое мясо шедевром кулинарного искусства становится. Охотно покупали мясные блюда, гостившие в эти дни благородные, когда от них запах твоей приправы шел и деньги платили, не жалея золота. Проголодался, улыбаюсь ему в ответ и просто стукаюсь, повернув лицо в его широкую грудь. Раньше не получалось прийти. Мама, на вызов в село к аристократу таскала. Честно говорю я, все равно, если захотеть, все можно обо мне узнать, чем я тут занимался, тем более, ведь на людях эти дни был. А поесть, я бы не отказался. И да, пару пакетиков приправы я для вас достал, и бульбончик, как обещал, большой принес, специально для вас. Ну и отлично, цена та же, уточняет он. Обсудим за столом, предлагаю я. У меня и свой пакетик приправы есть уже, вскрытый. Так своим восхитительным мясом из баранины не угостите. Легко. Давай я сейчас все устрою, но посидим не в общем зале, а у меня в кабинете. Там никто нам наслаждаться едой с твоей приправой не будет мешать. Да и поговорить стоит серьезно. Что у тебя по времени, уточняет он у меня. Я прикидываю и так, и этак. Час есть на все, про все. Но потом я домой. Дела, отвечаю я. Дела — это святое. Пошли, покажу тебе мое любимое место в этой таверне. Второй этаж, большая комната. Есть возможность, если потребуется, через ответвление и потайную лестницу, чтобы выйти незаметно от всех, на задний двор. Поделился дядя Джо, что по молодости, пока не женатый был, таким образом, к себе сюда, он девок охочих до любви водил, пока тут папаня его не поймал на девке. Жениться пришлось, но все хорошо, и жена у него умница и красавица, и детишек нарожала, да и воспитать успели. Сейчас вот внуками-правнуками занимаются. Сам кабинет, это довольно-таки просторная угловая комната, при этом, три окна, светлые. Из убранства только диван, два кресла, стол большой и стол маленький. Вот как раз за ним, на диване, меня и усадили. Руки есть, где помыть, для этого рукомойник в углу примостился. И еще особенность есть, как и в номерах, тут есть свой отдельный туалет, цивилизация. И покушали, и посидели хорошо, и приятно пообщались. Честно рассказал дядюшке Джо, что прежний первый показанный бульбон я продал в селе тогда, когда ездил на том его извозчике и под охраной его племянника, аж за целый империал. Но ему, как и обещал, всего за 7 золотых отдаю, а по приправе. Как оказалось, очень востребованным товаром оказались мои вкусовые присыпки. Рассказываю я, в селе на них тоже нашлись покупатели и совсем, как оказалось, не жадные. Золотой, за пакетик смело дают. И говорят, еще тащи, я вам 2 штуки принес. Вы сами-то в какую цену их оценили? Если нравится, возьму, по тобой предложенной цене. Вздыхает дядя Женя. Не понравилось ему, что в этом деле у него, на услуги поставщика в моем лице, конкуренты появились. Лучше ведь, когда ты эксклюзивно торгуешь или услуги необычные, которые только у тебя есть, предлагаешь. А тут, но и возразить ему нечего. Кто больше платит, у того и больше прав. Договорились так, как будут у меня излишки, то все несу к нему и никому больше приправу не предлагаю, во всяком случае, в нашей деревне. Но вот и время, отведенное мной на посиделки в таверне на исходе. Пора на выход. Чук и Гек меня ждут. Дядя Джо лично провожает на вход, и пока идем по коридору, говорит мне: «Мне тут племяш, когда я выходил на минутку из кабинета освежиться и распоряжение дать и за деньгами для тебя, сказал, что около таверны малолетки собрались. Говорит, что точно по твою душу. Может, как в тот раз бричку вызвать, да его тебе в сопровождающие дать, чтобы до усадьбы проводили», — предлагает дядюшка Джо. «Я не за тебя особо волнуюсь», — объясняет он, — «я свои инвестиции в тебя оберегаю», — прикрывает он своими, типа меркантильными желаниями, свою заботу обо мне. Макр он и есть макр, никогда не скажет, что о ком-то стороннем заботится, не принято тут это, каждый сам за себя. «Спасибо, что беспокоитесь за меня, дядюшка Джо», — с поклоном отвечаю я. «Выразить уважение для меня уж точно не зазорно, тем более хорошему человеку. Но нет, сколько от проблемы не бегай, она все едино когда-нибудь тебя обязательно догонит. Да догонит тогда, когда ты к этому не будешь готов. Так что пойду я, пожалуй», — кивает, соглашаясь. Их там племяш насчитал 7, еще 2 так, присматривают со стороны, но эти, старшие, уже по 18 им, только школу заканчивают, в Макры вербоваться, по осени, собираются. Мажорчики, если сравнивать по местным доходам семей, из богатеньких, но пока не в возрасте, так что в детских шалостях не прочь поучаствовать, — говорит дядя Женя. «А тут моя младшенькая проболталась, что ты обещался для нее бульбон этот принести. Ты уж прости», — хмыкаю. «Бывает», — отвечаю я, — «но за предупреждение, спасибо». «Угу», — вздыхает он. «У самой таверны приставать не рискнут, а вот отойди немного от нее, чтобы из-за домов видно не было, то все считай, ты их, из этого исходи, и совет, за нож не хватайся». «Да и нет его у меня с собой», — хмыкаю я, — «просто предупредил, кто первым за оружие схватился, тот и виноват при любом раскладе», — объясняет он. «Ну, все, давай, помолюсь за тебя». «И ты прав, надо ставить на место ублюдков. Распоясались совсем, куда только их родители смотрят и глава. Да и, правда, чего тянуть, у меня и план отрыва есть. Вот только это уточнение за мажорчиков. Что-то о них как-то и Светка говорила. Не мне, нет, она обсуждала с Тишей каких-то Дэна и Шварца. У них, мол, родаки крутые, денежные мешки, и что они на вербовании во всем крутом будут, включая в этот список и одежду, и амуницию, и про оружие забывать нельзя. Тут, в деревне, все ходят с тесаками, а кто-то и меч не ленится носить с собой. Может получиться, что и они на меня позарятся. Может, этот слив информации обо мне, от близкой родственницы дяди жене и мне на руку сыграет. Я уже проверил, как работают мои перчатки, подаренные мне русом. А ведь все просто. И угадал. Я с помощью их орехи раскалывал, сжимая их одной рукой. А орешки тут в скорлупке типа грецких. Орехи очень вкусные, а главное, прочная у них скорлупа. Самая прочная. И я ее умудрился на одном орехе, используя перчатку в активированном состоянии, расколоть. Ну, держитесь, теперь все те, кто хотел надо мною поиздеваться. Чувствую, у мамы сегодня прибавится работы, а главное, заработаю. У нас, каждая медная копейка на счету. Глава 15. Глава 15. А план у меня прост. Есть тут, недалеко отсюда, тропинка, ведущая в лес. Вот только до нее добраться нужно. Всего с пару километров пробежать требуется. Но я ж налегке. И будет ведь целая свора местных щенков на хвосте в качестве загонщиков. Не отпустят они меня, уж точно, раз про деньги прознали. Да и наглостью считают, что самовольно по деревне их расхаживаю. Я еще ни под кем не хожу. Такие тут правила. Каждый малец под кем-то доходит. Тут каждый представитель, чья семья хоть какой-то вес в деревне и в полку имеет, свой отряд подпевал создает. И вот после уже, как подрастают, из таких ребят и десятки себе набирают, кто под кем ходить определят, уже во взрослом возрасте. Славно у них тут, а тут я совсем свободный, к тому же, сын лекарки. Я ведь в деревне все же примелькаться успел на поприще лечения. Мама часто меня на вызовы брала с собой. Вот для всех я, хоть и не воин, но ценный, как будущий лекарь, а возможно, что и вовсе, как маг. Выхожу из таверны, не спеша покинув ступени главного входа. А вот и ворота двора таверны за спиной уже. Спокойно иду по дороге в сторону выхода из деревни. Мне в другую сторону вообще-то надо, но вот тропинка, про которую я помню, и которая к скалам ведет, как раз у меня впереди, по пути сейчас. От скалы я дорогу знаю и к лесу, и в сторону своего убежища в пустоши. Не заблужусь, уж точно. Но вначале, нужно до этой тропинки добраться. В шагах в 20 от меня выстроились мои будущие загонщики. А ведь побаиваются они меня. С чего бы только. Палками вооружились. Они тут, у детворы, вместо мечей. Но и оружием, официально, не являются. Отоварят меня палкой по хребтине, а претензий не предъявить, что тебя с помощью оружия избили. Про то, что толпой нападают, я и вовсе молчу. Для макров это обычное дело, во всяком случае, для их малолетних детей. Так в деревне посторонних привечают, типа нечего им тут делать. Так-то правильно, конечно, но я ж не посторонний. И я из этой шоблы, за то время, пока мы тут живем, и мама меня берет с собой в деревню помогать с лечением, так половину точно пользовал. Но видно коротка память у ребят. Добро не помнят или считают, раз деньги за лечение они заплатили. Это и вовсе не помощь со стороны меня, это так просто мой заработок на них, за их счет богатею. И такие мысли высказывают, правда всегда после того, когда им после нашего с мамой лечения, полегчает. Во дворах взрослые, кто отдыхает, кто во дворах своих домов делами какими-то занимаются, и ведь замечают все они. Вон, как те же старшие мокры, ехидные улыбочки в мою сторону кидают. Явно веселят их мысли, что сейчас сын лекарки за дело, конечно, по мордасам получит. А как может быть по-другому, когда желающих мне физиономию начистить, едва за десятку не перевалило еще. Мелкота, тоже вон приобщилась к общей идее охоты на беглеца. Что ж не будем разочаровывать. Вот и таверна уже с глаз за поворотом скрылась и пустырь впереди. А там, а вот, похоже, и та парочка недорослей, которым, по самым простым прикидкам не меньше уже 18 лет. Почти взрослые, хотя им до полного взросления еще лет 5 под взрослыми ходить. Ты, котяра, что-то зачастил к нам. Сегодня почему-то без матушки и сестричек твоих не видно рядом. Страх потерял. А вот и запевала загонщиков вперед выставился, мне дорогу загораживая. Ведь перед тем, как проучить меня, надо всласти словесно поиздеваться. Я же, прикидываю свою попытку прорыва. Надо просто выбрать цель нанесения превентивного удара. Нужно заставить опешить на пару мгновений всю эту малолетнюю сволоту, а ведь заправил сразу видать. Вон стоят вдвоем, скалятся довольными, предвкушающими ухмылками. Ведь взрослые уже почти, а все никак не уймутся. Как мама говорит, детство у них в заднице играет, а ведь и покалечить могут. Палки и в детских руках, это тоже те же крепкие дрыны, которыми, при необходимости черепушку проломить можно. Я смотрю, Дава, у тебя ячмень прошел, не болит глазик? Иду на парня, загородившего мне дорогу, не останавливаясь. Смутился парнишка, помнит, как я ему, под присмотром моей мамы, втягивал гной из глаза. А ты, чочи, говорю я здоровому парнишке, что сейчас старается за спины ребят спрятаться, давно с горшка слез, что ты там прокисшее молоко со свежим огурчиком очень любишь и селедкой заедаешь. Хорошая привычка, сейчас как очко не рвет еще. Понимаю, что есть такое понятие, как врачебная, лекарская тайна, его и пациента. Но вот, когда этот пациент собирается тебе рыло начистить, как-то преферансы раздавать не хочется, а вот звездюлины, милое дело, и почему бы им быть несловесными. А ты, Буча, свищ на заднице давно прошел, полегчало, потому решил побегать, ты бы пасть свою закрыл, не выдерживает один из мажорчиков. А ничего так, прикид у парня, жаль росточком я чуть под его вещи не вышел, а то бы ой, как прибарахлился нехило. Но ничего, и девчата мои тоже любят мужскую одежду носить, они, по-моему, и не знают, что такое платье. А вот и удобный случай передо мной этот, как его, вроде Шварцем парнягу зовут, здоровяк, и недалекий, по уму, его дружок Ден, хоть и заправляет тут именно он, но вот в полемику не влезает и не отсвечивает. Кого потом не спроси, он тут сбоку просто сидел, смотрел, что будет, и не вмешивался. В дела настоящих макров, никто не имеет права вмешиваться. Я, словно боясь Шварца, смещаюсь в сторону спокойно взирающего на нашу перепалку главного заводилы всего этого наезда на меня. Он расслаблен, снисходительно и с брезгливостью посматривает на меня, не ожидает от меня, в его сторону, никаких опасных действий. А зря, ты-то мне и нужен. Насыщать магией перчатки, надетые на руки, не спешу, мне его не вырубить надо, мне его сильно обидеть, зацепить требуется, чтобы все от моей наглости опешили, хотя бы на время, на пару мгновений, чтобы мой старт проморгать. Обижать с места я готов, со всех своих сил, мне запас нужно сделать, а силы я качну потом с тех, кто слишком уж будет ко мне приближаться. Обижать-то всего, отсюда, не больше километра. Ну, что ж, начали. Не слушая, что там говорит в мою сторону дружок главного заводилы, я на пределе ускоряюсь и сходу бью в лицо ладошкой правой руки точно в носопырку этому молодому, надутому, самовлюбленному индюку. Нанац. Отличный удар. Все, как Крафт учил и Тишка с Улей. Урон не слишком большой, но великовозрастный мальчик опешил, из глаз у него точно искры полетели. Больно ему, обидно до слез, унизительный удар, и чувствует он себя словно обгаженным во взглядах своих же подпевал. Но смотреть за реакцией парня мне не досуг. Я уже со всех ног несусь в направлении выхода из деревни. Вот огороды пошли. Хорошо, что они не огороженные. Теперь немного взять влево и поднажать. Задыхаться начинаю, и силы быстро уходят. А что там у нас с преследованием? Ага, самые шустрые меня нагоняют. Палки у них в руках, рассредоточились по полю, чтобы я не маневрировал, не уходил то вправо, то влево, загоняют. Но мы еще поборемся, вот уже совсем, считай, рядом один шустряк, несется, как лось, еще и палку норовит кинуть, чтобы мне по ногам попасть и бег сбить, а, если повезет и вовсе уронить, чтобы я упал, ну уж нет. Вспомним, чему я тренировался в компании с Чуком и Гиком, силы они ведь такие, могут и закончиться внезапно. Вот примерно, как сейчас, пацан дернулся, споткнулся и на землю завалился. Да на всем бегу. Скорость-то у него приличная, а тут каменистое плато пошло. Скоро и вовсе одиночная гряда скал пойдет. Она маленькая и совсем не протяженная. Но есть там подъемчик один, куда тропа и ведет, где можно подняться только по одному, а на середине пути площадка шагов 10 и ровненькая. Как раз место отличное, где можно хорошую драку устроить, что, в принципе, у меня и в планах. Оглядываюсь. Так, пацанчик, который упал, оказался очень упертым. Хоть и отстал от других резких загонщиков, но все же телепается где-то в конце и палку свою не потерял. А рядом со мной еще двое. Так шагов 10 до них. На ходу, на всей скорости на такое расстояние палку не кинешь, тем более, не попадешь по такой верткой цели, как я. Ну, что же и этих гасим? Чтобы в гору мне сил набрать, благо есть, у кого их воровать, да и сами они дышат через раз. Ну, что ж, учение Чука и Гика, помоги мне вновь. Ух, а ведь реально полегчало. А, что там мои преследователи? Остановились, дух переводит. Дышат, как загнанные. Их нагоняют и остальные, но растянулись, А ведь можно и, не принимая бой, просто уйти к лесу, перемахнув через скалы по тропинке, что идет через это маленькое урочище. Тут бежать-то в гору полкилометра и спускаться еще, наверное, два не больше, выдержу. Но ведь тогда, опять уже, при следующем посещении деревни мне устроит избиение. Злые все будут, потому гасить нужно тут всех, кто поверил в себя, как в человеческих загонщиков. Я для вас трудная мишень, ребята, вы у меня тут все и ляжете. Нет, гасить до потери сознания не будем, но вашими же палочками я вам синяков и наставлю. А теперь последний рывок. На площадку я должен первым подняться и с запасом по времени, чтобы дух перевести и отдышаться. Сил набрал нормально, на начало боя хватит точно. Ну, еще раз поднажать. Теперь тропинка вверх пошла, извилистая зараза, но я справляюсь, сил хватает. Ну, вот и все. А вот и каменный коридор. Тут два больших камня почти тропинку перегораживают. Пройти да, не быстро можно, но только по одному. Теперь свой пустой мешок откидываем в сторону. В перчатки немного маневливаем. По неопытности не прибить бы пацанов. Не скажут в открытую ничего, но помнить будут, что в простой, в их понятии ситуации, считай драки, малолетку прикончил. Не простят, мстить будут. Ну, все, настраиваемся на бой. Тут и сейчас свои проблемы по посещению, свободному посещению деревни, да и села, решать буду. Отступать мне нельзя никак, и проигрывать драку тоже. Ну, вот, слышу, как поднимаются по тропинке пацаны. Надеюсь, что не разом, ни один за другим они сюда войдут. Мне хотя бы немного времени нужно, чтобы оттаскивать поверженных от входа, чтобы не мешались под ногами, когда их товарок бить буду и желательно по голове. А вот и первый соискатель получения по мордасам. Кто тут у нас такой настырный? Ага, Буча. Парень он жилистый. Старше меня года на три. Боец. У него отче полусотник. Величина, по меркам макров. Ну, что ж, сам напросился. И еще палочка-то у него обработанная. Ремешком кожаным хват обкручен на палке, где ее рука держит. И набалдашник тоже, явно мокрой полоской кожи перетянут. Да и сама деревяшка не удивлюсь, если из какой-то особой породы типа гибкая и прочная. Не палка получается, а настоящий меч, хоть и деревянный. Отлично. Мне, как раз, такое оружие не помешало бы. А потому, не вступая в словесные баталии, просто гашу его, как кроля в пустоши, выкачивая из уставшего тела парня всю его силу и крохи манны. Он, видно, полный ноль по магии, зато воином, в будущем, обещает стать сильным. Если выживет, конечно, и переживет сегодняшнюю битву и будет просто валяться на камнях и не мешать мне, и не отсвечивать. Иначе точно по голове палкой приласкаю. Валится мой первый противник на камни около входа на площадку. Хватаем за шиворот его кожаной безрукавки и оттаскиваем волоком от входа. Его палку в руки и опять занимаем позицию аккурат напротив выхода из каменного коридора. Пошла потеха. А вот этого пацана я по имени, как звать, не знаю. Видел в деревне пару раз, но не приходилось из его семьи никого лечить. Впрочем, как и его самого. Он, выскочив на простор площадки, опешил, увидев недалеко от нас валяющееся тело своего подельника. Не стоит ловить ворон, как любит говорить Крафт. Удар палкой под колено пацану, громкий вскрик, и приложить аккуратно по его балде, а следом остатки сил из него вытянуть. Прости, пацан, потом только шишки на голове лечить. Ногу я ему не стал ломать, хотя и мог, а может быть, и надо было бы. Похромал бы несколько месяцев, может, поумнее бы стал, и быстрее. Слышу, как следующие желающие потерзать мою тушку по тропинке поднимаются. Дышат, как паровозы. Вот только что такое паровоз я представляю очень смутно. Все из-за неточных рассказов мамы. Не отвлекаемся. И второго несчастного оттаскиваем от прохода. И вторую палку, не такую, конечно, хорошую, как первая, во вторую руку берем. Обеи руки я боец или нет, чему меня Крафт учит. Это, конечно, не меч, но и система работы палками немногим отличается от работы мечами. Рубящие и при нужде, колющие удары. В моем случае просто удары и желательно моим противникам по куполам. С полчаса палками махал, пятеро всего добежали. Но слышу, еще кто-то поднимается. Надеюсь, крайние на сегодня мои противники. Ох, ты ж самые главные в деревне, среди ребятни, пожаловали. Что удивленные-то такие? Изумление от вида валяющихся тел своих подпевал? Ничего, и вы сейчас тут оба ляжете. Давай разойдемся миром, кот, запричитал Дэн, выставляя руки перед собой и приседая, словно к прыжку готовясь. Его друган, что следом за ним выскочил на площадку, выхватив из-за голенища сапога неплохих таких размеров рыжик. Ага, судя по всему, шутки закончились. Тут мне убийством грозят. Нож убери, говорю я, а у самого от волнения голос дрожит. Сыш, гаденыш, кричит мне Шварц, а у самого от испуга и волнения руки подрагивают. Сам напросился. Умения Чука и Гекай тут сыграли добрую службу. Шварц просто кулем осел на камни. Я же еще ему добавил палкой по лицу. Нос перебит, губы размазня, зубов передних у парня не будет. Не надо было за оружие хвататься в наших детских разборках. Перевожу взгляд на Дэна. Вы последние, задаю ему вопрос. Его трясет от пережитого ужаса. Не отрываясь, смотрит на изуродованное лицо своего дружка. Понимает, его ждет такой же конец. Да, и опять пытается меня уговорить, пощадить его, давай все обговорим. Мы тебя больше трогать не будем, а вы и так не сможете. Усмехаюсь я. Я тебе и всем остальным сейчас ноги переломаю, и руки тоже, зубы выбью. А тебе еще вдобавок гортань перебью, чтобы не подзуживал свою свору. Как тебе такой расклад, Дэн? Отец тебя убьет за это. Взвизгнул парень и бросился не на меня, а от меня. Хотел сбежать, да не тут-то было. И ты у нас обессиленный сейчас на камнях приляжешь, вот только не до конца тебя вытяну. К тому же мои воины вернулись. Всего ведь 7 преследователей за мной до скалы добежали, а остальных мои воины вспять опрокинули, сильно покусав. А укус шершней – это очень серьезно, особенно в этом подростковом возрасте. И больно, и опухают сильно места укусов. Если в район шеи придется укус, то и умереть жертва может. Надеюсь, все обошлось, но лечить никого я тут не собираюсь, уж точно. Значит, так, наношу удар Дэну по колену левой ноги. Похромаешь у меня немного, с годик, если совсем калекой не станешь, говорю я поверженному противнику. Теперь скидывай с себя все шмотки, я пока твоего друга на раздену. Вас всего сколько было? 11 я насчитал, что за мной погнались или, больше было, 13, шепчет он, остальные отстали. Ухмыляюсь, понял, что я хочу, спрашиваю я его, вирус нас снять, хнычет он, угу, ухмыляюсь я, вот только с остальных, кроме Шварца, нечего приличного снимать, а потому, останешься голый. Тебе решать, или я снимаю с тебя всю твою одежду с бессознательного тела, или ты сам сейчас мне все с себя снимешь, и сапоги свои, и безрукавку, и пояс, все, остальные вещи уже добью с твоего другана, и еще вздумайте жаловаться на меня, приду к вам с претензией, за обнаженный твоим корешем, нож, напоминать нужно законы Макров, я, конечно, могу и сейчас без суда вас обоих калеками сделать, но это разве выход? У меня есть 10 империалов, накопил и заработал, отдам, плачет он, киваю, отдашь, конечно, скалюсь я довольной улыбкой, но не мне напрямую отдашь, а дядюшке Джо занесешь, скажешь, что для меня, из каждого тут лежащего из тех, кто бежал за мной, но отстал еще по-золотому, не найдут, сам за них заплатишь со своим дружком, не будет завтра вечером денег, я вызову общий суд и приду на ваши вечи со своей семьей. Оно вам надо, не позорь лучше мне вторую ногу сломай, но не позорь. Батя, не прости ты старшие братья тоже, хнычет парень. Глава 16. Никого я больше калечить не стал, Шварц свое получил, и за дело. По подельникам Дэн заверил, что завтра вся оговоренная сумма будет у дядюшки Джо, у меня за плечами целый тюк вещей, все, что посчитал приличным, забрал, не потому, что оно мне так уж надо, нет, просто так положено, это военная добыча, а что взятое в бою, то свято, кто я такой, чтобы противиться правилам, установленным нашими предками, вот и я не был против такой постановки вопроса, а за парней я не переживал, уже когда собирался уходить, одна половина пришла в себя, но, видя, что творится в округе, не спешила подавать признаки жизни, тихорились. А я прибарахлился солидно, правда, сейчас мне, из добытого, ничего практически не одеть, большое слишком, а, что есть по моим размерам на ребятах, так обноски, и просто тряпками уже эти вещи выглядят, а вот Дэна и Шварца я раздел до трусов, их снимать не стал, ну, и так по мелочи с других поверженных противников вирус снял, сковокуртку неплохую, в которой мне сейчас не зазорно ходить и туфли мягкие, для работы с оружием на тренировках, в них, кстати, Буча щеголял, хорошая вещь, качественная, не удивляюсь, что изделия старые, если не старинная и мастеров типа ушастых. Но нет, максимум гоблины тут отметились. А так, в основном, вещи наших мажорчиков. Они голыми остались, одни трусы их срам прикрывают. В итоге, и штанов у меня двое, и рубашек шелковых, и пояс неплохой у Дэна был. Сапоги у парней, выше всяких похвал, да все без магического усиления. Вообще, ничего подобного из вещей не было, но качество исполнения вещей, явно выше среднего. Понравились, жаль, не мне они пойдут, девчонки мои точно все расхватают. Нож за сапожник, которым мне угрожал Шварц, я подобрал. Ножны с него тоже имелись в наличии. Неплохой клинок и сталь серьезная, причем, явно она пружинистая. Для броска нож не сломается, хотя и не очень он крепок на заточку. Зато, для работы на дистанции лучше не придумаешь. Бросать его можно спокойно и не бояться, что он сломается, попав, скажем, острием в стальной панцирь или, скажем, в булыжник на земле. Нож, в любом случае, целым окажется. Дорогая довольно-таки игрушка. А еще я у Шварца кольцо с пальца снял. Необычное колечко. Есть в нем какая-то магия. Но с этим я потом разберусь. Напомнив Дэну за деньги, взвалив куль с вещами себе на спину, двинул по тропинке, спускаясь с каменного косогора. Мне теперь резко забирать вправо, а там лес начинается. И ищи меня ветер в поле. И уверен, вдогонку за мной никто уже не кинется, да и мои воины летают вокруг. Любого, кто тут сейчас бы появился, они и атакуют. А ведь и, правда, мне везет сегодня. До леса я спокойно добрался. Сил избыток. Радость на душе от содеянного. Вечер наступает. Я быстро по лесу до пустоши пробираюсь. Еще час ходьбы и я на месте. А меня ждали. Заскучали мои подельники и проголодались. Пришлось бросать все и на поиски кролей в пустошь отправляться. Благо недолго их мне пришлось искать. Семейка небольшая особей 5. За мной быстро погнались на свою беду. Чук и Гек отработали штатно, теперь вот к трапезе приступили. Я из добычи себе ничего брать не стал, и так я нагружен, как навьюченная лошадь. Метнуться до речки, достать по шкуре мягкой и твердой, скрутить их в маленькую скатку и к своему мешку, набитому моими трофеями, примотать. Все, энергию пустоши я прилично хапнул. Мне надо возвращаться домой, ходить по темному лесу, еще то удовольствие. Выпускаем своих воинов, они теперь у меня за охранников. Кого живого почувствуют, тут же атакуют. Мне ненужные встречи сейчас, на узкой лесной тропинке, точно ни к чему. Но сегодня точно мой день, до нашей усадьбы я добрался без происшествий и ненужных встреч. А вот там, Мишка меня на краю усадьбы высматривал. Как только я появился с огромным кулем за спиной, тут же кинулся ко мне навстречу. Явно ему мама эту задачу поставила. Через сестер предупредить меня родительница решила, что у нас дома столпотворение, больные подвалили, да вот только лечение получили далеко не все. Родители, избитых пацанов привели к твоей маме, рассказывает наш младшенький, смышленый малый. Да и ко мне он очень хорошо по-братски относится. Сперва, все с ушибами и с укусами от твоих шмелей пришли, я это сразу понял. Опухшие рожи, у кого-то рука, как нога, так опухла после укуса. Но были и те, у кого синяки от палок. Ты это их бил? Показывает пальцем он на мой маленький посох.